Гулливер и лилипуты. Еще придешь? Ты приходи, а то скоро он меня заберет. Придешь? Голос Алеши Ленточкина, особенно детская, исполненная робкой надеждой интонация, с которой было произнесено последнее слово, так отчетливо запечатлелись в памяти, так терзали душу теперь, когда ничего уже изменить было нельзя, что Пелагий зажал уши. Не помогло. Не преступника нужно было выслеживать, а бедного Алексея Степановича спасать, быть все время рядом, оберегать, успокаивать. Ведь ясно было, да и в письме Митрофанию прописано, что не отступится лиходей от своих жертв, да мучает их, да бьет. Как можно было не разобрать в Алешином лепете мольбу о помощи? Несколько времени погоревав и показнившись подобным образом, Пелагий со вздохом поднялся с земли, отряхнул с подола приставшую стеклянную крошку и двинулся в обратный путь. Пускай Коровин узнает о пропаже своего пациента утром от садовника. Нечего тратить время на лишние объяснения, да и неизвестно еще, какую роль играет доктор во всей этой истории. И голову ломать о произошедшем сейчас тоже незачем, и так уж она чуть не лопается, бедная голова. Лечь в постели, заснуть, постараться. Утро вечера мудренее. То вздыхая, то всхлипывая, послушник добрел по ночной дороге до города, пробрался в павильон, чтобы вернуться из мужского состояния в женское. Только снял с куфью и подрясник, только потянул из саквояжа свернутое платье, как вдруг свершилось невероятное. Один из громоздких железных шкафов волшебным образом отделился от стены и двинулся прямо на Полину Андреевну. Она сидела на корточках, остолбенела, глядела снизу вверх на этакое чудо и даже испугаться толком не успела. А пугаться было чего. Автомат заслонил собою светлое пятно двери, и госпожа Лисицына увидела, нет, не шкаф, а огромный силуэт в черной монашеской рясе. Прижав руки к рубашке, кроме белья и панталон, в этот момент на Полине Андреевне ничего больше не было, она дрожащим голосом проговорила: «Я тебя не боюсь. Я знаю, ты не призрак, а человек». И сделала то, на что вряд ли решилась бы, будь она в смиренном монашеском наряде. Распрямилась во весь рост, да на цыпочки привстала и ударила кошмарное видение кулаком туда, где должно было находиться лицо, а потом еще и еще. Кулачок у госпожи Лисицыны был небольшой, но крепкий и острый, однако удары не произвели никакого действия, Полина Андреевна только костяшки отцарапала обо что-то колючее и жесткое. Гигантские лапищи схватили воительницу за руки, свели их вместе. Одна пятерня зацепила оба тонких запястья, другая с неописуемой ловкостью обмотала их бечевкой. Обезручив, Полина Андреевна не сдалась, стала легаться, норовя попасть противнику по коленке, а если получится, то и выше. Нападавший присел на корточки, причем оказался не намного ниже стоявшей дамы, и несколькими быстрыми движениями спутал ей лодыжки и щиколотки. Лисицына хотела отпрянуть, но от невозможности переступить с ноги на ногу повалилась на пол. Теперь оставалось только прибегнуть к последнему женскому оружию — крику. Пожалуй, с самого начала так следовало бы, чем кулачками размахивать. Она раскрыла рот пошире, чтобы позвать на помощь. Вдруг по набережной идет дозор мирохранителей или просто поздние прохожие. Но невидимая рука засунула ей между зубов грубую, противно кислую тряпку, а чтоб кляп было не выплюнуть, еще и повязала сверху платком. Потом муж силой легко приподнял беспомощную пленницу, взяв за шею связанные ноги, будто какую овцу, и кинул на расстеленную рогожу, которую Полина Андреевна заметила лишь теперь. Хорошо подготовившийся злодей перекатил лежащее тело по полу, одновременно заматывая рогожу, и госпожа Лисицына за секунду превратилась из неодетой дамы в какой-то бесформенный тюк. Глухо мычащий, шевелящийся сверток был поднят в воздух, перекинут через широкий, как конская спина, загривок, и Полина Андреевна почувствовала, что ее куда-то несут. Покачиваясь в такт широким мерным шагам, она сначала еще пыталась биться и издавать протестующие звуки, но в тесном куле особенно не потрепыхаешься, да и стоны, приглушенные кляпом и грубой мешковиной, вряд ли могли быть кем-то услышаны. Скоро ей сделалось плохо. От прилива крови к свесившейся голове, от тошнотворной качки, а более всего от проклятой рогожи, не дававшей как следует вдохнуть и насквозь пропитанной пылью. Полина Андреевна хотела чихнуть, но не могла. Попробуйте-ка с кляпом во рту. Хуже всего было то, что похититель, кажется, вознамерился утащить свою добычу в какие-то несусветные дали на самый край света. Он все шел, шел, ни разу не передохнув, даже не остановившись, и не было конца этому мучительному путешествию. Теряющей сознание пленнице стало мерещиться, что остров Ханаан давно остался позади, потому что негде на нем было разместиться этаким простором, и что великан марширует по водам Синего озера. Когда госпожа Лисицына от тошноты и нехватки воздуха уже всерьез собралась лишиться чувств, шаги неведомого злодея из глухих стали скрипучими, а к покачиванию от ходьбы прибавилось еще и дополнительное, как если бы заколыхалась сама земная твердь. Неужто и вправду вода? — пронеслось в гаснущем рассудке Полины Андреевны. Но тогда почему скрип? Здесь тягостное странствие наконец завершилось. Рогожный сверток был безо всяких церемоний брошен на что-то жесткое, не на землю, скорее на дощатый пол. Раздался ляск, скрип проржавевших петель. Потом пленницу снова подняли, но уже не горизонтально, а вертикально, причем головой к низу, и стали опускать то ли в дыру, то ли в яму, в общем, в некое место, расположенное много ниже пола. Полина Андреевна стукнулась макушкой о твердое, после чего куль был отпущен и грохнулся на плоское. Сверху снова заскрипело, заскрежетало, захлопнулась какая-то дверь. Раздался гулкий звук удаляющихся шагов, словно кто-то ступал по потолку, и стало тихо. Лисицына немножко полежала, прислушиваясь. Где-то близко плескалась вода, и воды этой было очень много. Что еще можно было сказать о месте заточения? А судя по лязгу двери, пленницу явно куда-то заточили. Пожалуй, оно располагалось не на суше, а на некоем судне, и вода плескалась не просто так. Она билась о борта или, может, о причал. Еще напрягшийся слух уловил тихое попискивание, почему-то ужасно Полине Андреевне не понравившееся. Покончив со сбором первоначальных впечатлений, она приступила к действиям. Первонаперво нужно было выбраться из постылой рогожи. Лисицына перевернулась со спины на бок, потом на живот, снова на спину и, увы, уперлась в стенку. До конца высвободиться не получилось. Полина Андреевна все еще была тесно спеленута, но верхний слой мешковины размотался, так что появилась возможность привлечь еще два органа чувств — обоняние и зрение. От последнего, правда, проку не было. Ничего, кроме кромешного мрака, глаза узницы не увидели. Что ж до обоняния, то пахло в темнице затхлой водой, старым деревом и рыбьей чешуей. Еще, пожалуй, ржавым железом. В общем, поначалу ясности особенно не прибавилось. Но минут через 10, когда зрение приспособилось к тьме, обнаружилось, что мрак не такой уж кромешный. В потолке имелись узкие длинные щели, сквозь которые просачивался пусть скуднейший, немногим лучше черноты, но все же какой-никакой свет. Благодаря этому темно-серому освещению Полина Андреевна со временем поняла, что лежит в тесном, обшитом досками помещеннице, судя по всему, в трюме невеликого рыбацкого суденышка, иначе чем объяснить въевшийся запах чешуи. Посудина, похоже, была совсем ветхая, Щели просвечивали не только в потолке, но и кое-где по верхушкам бортов. На высокой волне этакий броненосец наверняка нахлебается воды, а может, и вовсе потонет. Однако навигационные перспективы дряхлого судна сейчас заботили госпожу Лисицыну куда меньше, чем собственная участь, а дело и без того скверное, между тем принимало неожиданный и крайне неприятный оборот. Писк, который был слышен и прежде, усилился, и на рогоже зашевелилась маленькая тень. За ней другая, третья. Расширенными от ужаса глазами пленница наблюдала, как по ее груди, медленно пробираясь к подбородку, движется шествие мышей. Поначалу обитательницы трюма, вероятно, попрятались, но теперь решились-таки выйти на разведку, желая понять, что за гигантский предмет, невесть откуда появился в их мышиной вселенной. Полина Андреевна отнюдь не была трусихой, но маленькие, юркие, шуршащие жители сумеречного подпольного мира всегда вызывали у нее отвращение и необъяснимый мистический ужас. Если б не пута, она вмиг с визгом выскочила бы из этой мерзкой дыры, а так оставалось одной из двух: либо позорным, а главное, бессмысленным образом мычать и трясти головой, либо призвать на помощь рассудок. «Подумаешь, мыши! — сказала себе госпожа Лисицына. — Совершенно безобидные зверьки. Понюхают и уйдут. Тут ей вспомнились крысы, нюхавшие городничего, и Полина Андреевна дополнительно утешила себя еще таким соображением. — Мыши — это вам не крысы. На людей не набрасываются, не кусаются. В сущности, это даже забавно. Они тоже отчаянно трусят. Вон, еле ползут, будто лилипуты по связанному Гулливеру. С виска скатилась капля холодного пота. Самая храбрая мышь подобралась совсем близко. Глаза настолько свыклись с темнотой, что Полина Андреевна разглядела гостью во всех деталях, вплоть до короткого обгрызенного хвостика. Гнусная тварь щекотнула усиками подбородок рационалистки, и рассудок немедленно капитулировал. Забившись всем телом, подавившись воплем, узница перекатилась обратно на середину трюма. От мышей это ее избавило, но зато снова намоталась рогожа. «Лучше уж так», — сказала себе Лисицына, прислушиваясь к бешеному стуку собственного сердца. Увы, не прошло и 5 минут, как по мешковине, прямо поверх лица, вновь зашуршали маленькие цепкие коготки. Полина Андреевна представила, что будет, когда такуца хвостая проберется внутрь куля и быстро перекатился обратно к стене. Лежала, втягивая ноздрями воздух, ждала. И вскоре все вновь повторилось. Писк, потом осторожное шествие по груди, снова перекатывание по полу. Через некоторое время образовалась рутина. Пленница сбрасывала с себя незваных гостей, то наматывая, то разматывая мешковину. Мыши, кажется, вошли во вкус этой увлекательной игры, и постепенно промежутки между их визитами делались короче. Полине Андреевне стало казаться, что она превратилась в поезд из арифметического задачника, следующий из пункта А в пункт Б и обратно с все более непродолжительными остановками. Когда наверху, то есть, надо думать, на палубе, раздались шаги, Лисицына не испугалась, а обрадовалась. Что угодно, только бы прекратился этот кошмарный вальс. Пришли двое. К тяжелой медвежьей походке, которую Полина Андреевна уже слышала раньше, прибавилась еще одна, легкая, цокающая. Загрохотал люк, и узница зажмурилась, так ярок ей показался сине-серый цвет ночи.